Они во всем разбираются. В политике, в строительстве, в этом самом, ну, в политике, в строительстве, в медицине, в психологии, в педагогике, все они знают. У них на все есть свое безапелляционное мнение. Это дешевый человек. Только его мнение. Его мнение правильно, да, есть мнение неправильное и мое. Вот. Так что это сразу видно, что он дешевый человек. Не вырисовывает. Да. Что он дешевый человек. Ну и еще, знаете что, гарниру много, а бифштекса мало. Ну нет, ну, знаете как, ну он бы 5-6 слов сказал, 5 предложений, и уже можно увидеть, кто он такой. Сократ, когда познакомился с одним молодым человеком, сказал мне так: скажи мне что-нибудь, я хочу увидеть. Ну 3-4 предложения, что его интересует, смысл жизни. Или еще он говорит: а я лично считаю, значит, так человек, имеющий свое мнение, не говорит. Он говорит с моей точки зрения, правильно? Ну, кто его знает, как оно есть? Но я на сегодняшний день думаю так. А вы можете думать иначе. А когда он безапелляционно, с моей точки зрения, дешевый человек, конечно. Может, он просто юный. Конечно, да. Юношеский, ну, максимализм. Это, да, да. Ну, юношеский, правильно сказать, что значит юношеский максимализм? После 5 лет это уже взрослый. Как он, я о чем и говорю. Если ему 18, юноша. Сейчас вот у нас мне тоже не нравится, у нас начинает проблему молодежи. Какую проблему молодежи? И 18 лет, а я должен заниматься его проблемой, пусть сам занимается. И почему я должен его, ему... Опять начинается этот комсомол, когда... Почему у нас плохо, потому что мы молодежь не можем организовать. Что молодежь, 18 лет сами могут организоваться. Да. Кстати, вы знаете что? У нас, я был в одной еврейской школе в Ростове. Так вы знаете, там хорошо учат их. Там у них свое правительство, свой президент в школе. Вот. И они решают проблему правильно, а когда надо тренироваться. А у нас вот наши, мы социалистические дети, значит, не научились деньги тратить, институт закончил, получил 120 рублей оклад и думаю, что ты капиталист. Значит, ну, короче говоря. Так что видите, как у нас немножко получилось, как узнать, изменить свою судьбу. Но это тренинг более глубокий, чем. Естественно, айкидо. Ну и об айкидо тоже поговорим. Подробнее об айкидо. Хотя много говорим. Ну, получил разрешение, я тогда и скажу. Саш, 22 года тебе, да? Сколько? 23. Проблему он выставил, такую, которую никак нельзя при всех. Следовательно, это проблема какая? Которую как раз и нужно при всех обсуждать. Да, я только хотел сказать. Это обязательно. Да. То есть у нас две проблемы всегда есть, какие? Одна служебная, другая любовная тягомотина, да? Значит, тогда понятно, раз он боится высказать, значит, речь пойдет о чем? О любовной тягомотине. Теперь дальше. Человек хочет выделиться, вот у него была возможность, что, вот видите, застенчивые люди, вот их децентрация, да, получается, что, ну да, ну, привлекает к себе внимание, можно и таким образом привлечь. Но я что хочу сказать, он, конечно, ему надо было бы сюда выйти. Он сейчас ищет работу. Диплом с отличием. Ищет работу. Ну кому нужны застенчивые люди вообще-то? Я скажу вам, я на работу принимаю того, кто ко мне 5-6 раз придет. Так. А у него, да, да, тогда понятно, зачем мне робкие люди нужны. А здесь у нас есть руководители. Мог бы здесь на работу устроиться, если бы сюда сел. Да. Он все равно. Да. Все равно сейчас ты все делаешь для того, чтобы тебя не приняли на работу. Как раз набор кадров. Да, идет набор кадров. Здесь есть руководитель, вот Саша руководит фирмой. Потом, кто еще у нас? Поднимите руководителя. Руководитель. Посмотри, сколько руководителей. Красный диплом у него есть. Но с такими психологическими качествами, конечно, брать его нельзя. Конечно. Его направишь куда-нибудь, это я стесняюсь. Да? Ну правильно? Не так, подходит. Так он чем хорош, он бы задекларировался хотя бы. Ну да. Не, я о чем я говорю. И потом плюс он жадина говядина. Да. Да, значит, делиться не хочет. Делиться не хочет. Ничего говорит, а что, когда вас говорят, что вы жалеете? Пусть поживет человек за ваш счет, что жалко вам, что ли. Но потом, когда вас говорят, значит, вы все-таки что-то из себя представляете. Мы, знаете, когда нет пиара такого хорошего, мы придумываем такой пиар черный и привлекает человек к себе внимание. Вот. Ну, то есть, чему его учили, ну, красный диплом, это настоящая оценка вообще. Красный. У нас, ну, троек у нас не ставят, вы это знаете, да? А по специальности чем? Какой? Какая у тебя специальность? Промышленная гражданская строительство. Ну, он нулевой еще, как специалист он нулевой, только будущее у него есть. Но со своей застенчивостью он не реализуется никогда. Не реализуется. Ну ладно, он хотя бы разрешил, чтобы я рассказал. Его, ну сейчас мы применим наш стоимостный метод. Сам он, единственное, сам он пока дешевенький. Единственное, что у него будущее, так? Его цена в будущем. Ну и отличная учеба. Девушка 20 лет, они с ней вместе где-то лет 5. Она сейчас от него отказалась. Сама она болезненная, так? Это с его слов. Болезненная, то есть дешевая. Больной человек, он вообще дешево стоит. Вот. Плюс на институт она не тянет, в колледже она занимается. То есть явно дешевле. Так же, да? Ну, не трудно. Видите, вот самое главное, конечно, не наличие ума, а умение им пользоваться. Значит, и она еще взяла... Да, она ему всякие претензии предъявляла, что он уделяет ей мало времени. А что ей времени уделять? Она на секс годится и больше ни на что. Интеллектуально она недоразвита, поговорить с ней не о чем. Вот. Ну так, я предполагаю, по-видимому. Почему он от нее, к ней, ей мало внимания уделал? Потому что ему было неинтересно, кроме секса. Все остальное она неинтересна. Я говорю, ну пойди. Я говорю, христианин, ну, мусульманин, сказал бы в мечети, Аллаху спасибо скажи, что от беды отвлекаешь. Вот. Ну, значит, но все равно настаивает на том, чтобы как-то, а то, говорит, я все время о ней думаю, и не могу заняться там трудоустройством. Ну, я ему, правда, сказал, напиши письмо, сказал, где взять материал для письма, завтра обсудим, отшлифуем и отправишь. Вот. То есть это настолько дешевая проблема возвращать близких, я думал, что я там хорошо заработаю. Они -то возвращаются. Я что-то не умею договор. Да, кстати, а сколько ты заплатишь мне за нее? А? Сколько заплатишь, вот я верну ее тебе. Ну скажите, я возвращаю самого близкого человека. Дешевле отдать. Да? Сколько ты мне за нее заплатишь? Потом через день придут и скажут, Михаил Федорович, помогите прогнать. Да, я верну. Ты знаешь что, я не хочу, у тебя сейчас ничего нет, я согласен подождать, я долго буду жить. Вот. Сколько ты готов за нее заплатить? Что? Не надо, давай сейчас договоримся, у меня нет времени еще специально. Конкретно скажи, 3 миллиона долларов дашь за нее? Зачем нет. А нет уже, она дешевле. Он может быть и дал бы. Слушай, нет, зачем он тебе тогда? Это я хочу сказать. Саша, да, ну, он не стоит того, чтобы его... Ну просто видите, 3 миллиона он за нее не даст. Ну дешевенькая, значит, она. А сколько? А 1000 долларов заплатишь за нее? 1000 долларов? 1000 заплатишь. Ну цена 1000 долларов. Я вообще уже давно, ну платвичка какая-то, я давно уже на такую мелкую рыбешку не охочусь персонально. Ну 1000 долларов, что мне 1000 долларов, что я с ними делаю? Ну да, то есть она дешевая, ну бог с ним, дешевая так дешевая, я ему дал задание написать письмо. Завтра мы его отредактируем и отправим. Значит, напишет он письмо как раз в духе нашей тематики, в духе психологического айкидо. То есть он согласится с ее решением. Ты правильно делаешь, что не хочешь со мной общаться. Я уже не очень стройный, не очень, ну и так далее. Ну, проходить по своим достоинствам. Не очень молодой. Да, да. Не очень молодой. Да, правильно. Вот так вот. Ну, немного без работы. Немного зарабатываем. Вот, вообще не зарабатываю. Нет, он ищет работу. Ну, он устроится. Значит, ну вот образец есть в книге «Принцип сперматозоида». Ну вот, знаете как, вот человек сам мало стоит, а претендует уже на мой индивидуальный прием. Гордыни проблем нету. Нормально. Но правильно, деньги я брать с него не могу, он немного же не заплатит. Даром могу. Я, значит, знаю, что я вот индивидуальным этим приемом уже ему где-то около 50 долларов подарил. То есть нельзя задешево работать. Бесплатно можно. Тогда я знаю, что значит. Ну правильно, а так $3 заплатят, как это обычный прием. Ну, бесплатно можно. Тогда я знаю, сколько я подарил. Ну ладно, значит, Саша, завтра ждем письма. В книге «Психологическое айкидо» есть образцы писем, в книге «Принцип сперматозоида», ну и вот «Ферзевый гамбит», где один возвращал свою королеву, умный парень, возвращал, через неделю он ее возненавидел. Ну, значит, ну разобрался. Она взъерепенилась. Вот. Ну и, короче говоря, вернем тогда. Ну, $1000. Ну, что сейчас $1000? Давай договоримся. Все-таки хоть 1015. Не, заплачешь, когда заработаешь. Я верю в его будущее. Заработает, я дождусь. Ну, что, а то мне неудобно за $1000. Я уже давно за такую цену не работаю. Дисконтируем сумму. Ну, конечно, да. Лет через 10 как раз дисконтируем. Как раз. Он уже думает. Ну, считает. Он и в себе не уверен. Долговая яма уже есть. Это хороший стимул. Завтра принесет письмо. Ну ладно. Значит, ну поехали дальше. Значит, сейчас вот мы, у нас немножко сценарный анализ, немножко психологическое айкидо. Значит, как пойдет? Я вас слушаю. Так, вопрос первый, конечно, как зовут? Владимир. Так, слышно ли с микрофоном? Да, слышно. Значит, Владимир, сколько лет было? 39. 39. Надо его куда отнести? Иисус Христос или вот этот 45-летний? Ну, сейчас посмотрим, 40. Поймем. Образование? Высшее. Специальность? Юрист. Юрист. Сам по себе юрист тоже как врач, ни о чем не говорит. Там же адвокат, трудовые договоры, еще там что-то такое, уголовные процессы, где специализация какая? А, ну вы спросили об образовании. Юрист, работа и страхование. Страхование, да? Да. Ну, в общем, производственная юриспруденция, так получается, да? Да. Работа интересная? Работа нравится. Нравится. Кормит? Хорошо кормит. Хорошо кормит. Ну, вот это уже, значит, человек что-то стоит также. Кормит хорошо. Квартира есть уже, машина, да. Да. Нормально. Вот он имеет право уже решать любую проблему. А он никаких оснований. Так он поди сейчас не будет поводу решать. Значит, семейное положение. Жена. Жена. Дети есть? Дочь. Сколько дочери лет? 17. Ну, 17. Значит, детей у него нет. Это девушка, которая еще от взрослой отличается тем, что, по-видимому, не умеет зарабатывать. А больше ничем. Физически она здоровая, раз 17 лет, так же, да? Естественно. Физически она созрела уже, очень похожа на женщину внешне. Зарабатывать она еще не может, да? Да, и не хочет. И не хочет даже. Студент. Не, ну кто? Студент Розен. На каком курсе она? Только поступила. Только поступила. А, так она еще даже не училась в институте. Да. А школу как закончила? Ну, все относительно. Она закончила школу, скажем так, на хорошо, но школа для детей одаренных, в числе одаренных она хорошо. Ну, да, то есть, в принципе, все не так уж плохо, так? С женой отношения какие? Замечательно. Рядом сидит через человека. Поменяемся. Давай поменяемся. А то я что-то как-то в треугольник заняла, оно мне вообще не надо. Так, Володя, а проблема какая? Вот с утра я думал, что проблема, сейчас она рассасывается, я думаю, что будет завтра. У меня проблема, я хотел вопрос задать такой, чисто производственный. Я руковожу филиалом головной офис в Алма-Ате, и зачастую от рядовых сотрудников головного офиса, от их ошибок зависит, ну, цепная реакция, ошибки происходят здесь, бьют здесь. А иногда не могу сдержаться, звоню по телефону, разговариваю жестко. Проблема решается, но в Алма-Ате обо мне сложилось мнение, как человек... Как о скандалисте, да? Да. Вот, ну давай попробуем. Ну вы знаете, как я суть проблемы даже могу не вникать, мне форма важна. Скорее всего, суть проблемы Володя правильно решает, но он выражает свою мысль, наверное, ну, не в той форме. Не с холодной головой. Да, не с холодной головой, значит, дергается. Итак, ну какую-нибудь одну проблему, значит, обсудим конкретный какой-то эпизод. Значит, водитель не получил вовремя заработную плату, звонил бухгалтеру, Она берет трубку, я представился, что я задаю вопрос, она отставляет трубку в сторону, начинает с кем-то разговаривать. Через 3 минуты берет трубку, и в этот момент я разговариваю уже не про зарплату водителя, а про то, что я тебе звоню, у меня проблема, ты там ее в сторону трубку. То есть, короче, я правильно, он начинает ее учить. Ну, значит, он получается что? С какой позиции на нее наезжает? Родитель. Книги мы читали? Читал отчасти, да, но не сильно это ассоциация. Значит, у нас в процессе общения, получается, есть 3 позиции, условно мы их называем родители, взрослые дитя. Родители это от принципов, взрослые от реальности, а дитя от чувств. И когда мы общаемся с людьми, то нужно нам всегда уметь выяснить, в какой они позиции и в какой я. И в связи с этим строить общение. Ну, вы знаете, каждый о себе думает, что он человек хороший, так же. Да? А когда и я тоже с ним должен общаться, как с хорошим человеком. Вот. С хорошим человеком. А если о нем буду думать как о плохом, то, конечно, я получу какую? Обратно. Нехорошую. Он ей говорит, что начинает ей выговаривать, что... Надо отвечать по телефону, когда вам звонят. Скажите, она это знает или нет, что надо отвечать? Я думаю, что она должна знать. Да нет, она действительно знает. Но что-то ее отвлекло. 2 варианта или 3 даже варианта. Есть один вариант, может быть, ее кто-то отвлек действительно какое-то очень важное дело. Важное дело. Правильно? Ну знаете, почему я еще опаздывающих не ругаю? Я начну ругать, а у меня действительно какое-то несчастье произошло. Значит, может же такой быть вариант, что она не от хорошей жизни не ответила. И вот надо подходить, что она хорошая, она все знает правила, и у нее что-то случилось. Поэтому человек, знающий психологическое айкидо, после того, как она вернулась к разговору, сказал бы примерно так. Марья Ивановна, вы знаете, что у вас там случилось такое? Ведь это для вас совсем не свойственно. Вы обычно всегда вовремя отвечаете друг другу на 3 минуты. Не случилось ли какое несчастье? Может, я попозже перезвоню? Вот так бы было бы лучше. Тем более, что все равно 3 минуты уже прошло. Это и сочувствие. А вот вопрос. Я в такие моменты потом разумом понимаю, что нужно было не так, как вы сказали, грамотно, но как-то надо было сдержаться. Но в этот момент... закипает, отключается голова. Да, правильно. Тогда это в непосредственной амортизации не получается. Оно действительно часто не получается. Тогда есть такая амортизация, как отставленная. Тогда, значит, надо ей сейчас позвонить и извиниться за вчерашнее поведение. Марья Ивановна, вы извините, я вот сейчас вел себя не совсем правильно. Конечно, вы все. Наверное, у вас там что-то случилось. Раз вы мне не сразу ответили. А я вот нехорошо поступил. Я, кстати, так себя приучал. Я извинялся перед своими детьми. Более того, я даже, я же один в семье вначале осваивал эту систему. Я говорю, как только поймаете меня, потому что я кричу, офицер, в 6 лет войны на командных должностях. Значит, что-то надо сделать, чтобы не закипать. Поэтому отставленная амортизация. Вы можете ей позвонить, сказать ей, как ее зовут? Ну, не имеет значения. Марья Ивановна, вы знаете, я вчера вот зря раскипятился, раз вы мне не ответили сразу же, значит, у вас были какие-то очень важные дела. Вот, и, наверное, так было бы лучше. Так и приучите себя. Знаете, извиняться перед детьми мне неудобно было, но я извинялся как? Извинялся, я не знаю, что я согласен с вашими действиями, но кричать все равно не стоило. Вот извините за то, что я кричу. Более того, даже им платил штрафы. За то, что покричал. Ну, они же мне сделали замечание, значит, платить надо за критику, правильно? Ну, потом доводить специально. Нет, ну вы знаете, я что хочу сказать. Правильно, великолепно. Они начнут провоцировать, они меня будут тренировать. Великолепно. Но вы знаете, надо думать о людях хорошо. Они быстро подключились в мою систему, они тоже стали вот, тоже овладевать. Вот. Так что вот такой способ. Тогда не будете закипать. Ну, вы ответили на вопрос, который я даже не успел задать. Я хотел спросить, стоит ли перед ней извиниться. Вы знаете, я что хочу сказать? Здесь дело не в ней. Здесь дело в вас. Надо приучить себя вести себя правильно. Вот так, как мы считаем. Как партнер ведет, это не имеет значения. И тогда, когда я попадаю в ту ситуацию, где именно нужно так правильно себя вести, так, то я уже к этому приучен. Ну и опять я с вами говорил, не надо людей делить на верхних, нижних. Все одинаковые, все Богом созданы. И она пусть как угодно себя ведет. Это я от своего младшего сына фразу слышал. По-видимому, он придумал. Я говорю, ты придумал сам или где-то слышал? Ну, хорошая фраза. Почему? Я говорю, сейчас надо научиться вести себя как короли. Точность, вежливость королей. Я знаю, что люди, которые наверху, ими в голову не приходит опаздывать хотя бы на минуту. Поэтому лучше сейчас научиться. Вы же все-таки, Володя, своего потолка еще не достигли, да? Нет еще. Нет, ну так я о чем говорю, учитесь вести себя правильно. Ну представляете, вот так не выдержано, потом, а потом она привычка, начальника разоретесь. А это вообще-то да плохо будет. Конечно. Или его, конечно, конец карьеры, и его еще что доброго начнете учить, что он прерывает разговор. Ну ж понятно, когда, коль нет привычки разговаривать вот в таком духе, ну, Чехов психологическое айкидо не знал, да? Не знал, что позже придумано. Вот. А помните, он говорил, нет ничего... То, что нам дешевле всего дается, что ценится очень дорого вежливость. Ну, я это... Выработал бы эту привычку. Володя, я сказал, звоните, извиняйтесь. А нет, можете еще и письменно послать свои извинения. Нет, лучше устно. Ну, хорошо. Это за глаза в любви не признается. Почему? Можно и за глаза. Я что хочу сказать. Значит, тут тогда отставленная амортизация. Не сказали. Другого способа научиться я не знаю. Значит, как раз вы поняли, что вы ведете себя неправильно, как говорится, ну, через силу нельзя, а то и вы на ней. Причем она работает в вышестоящем учреждении, в головном также. Она вам ничего может сделать не сможет. Она может своему вашему начальнику рассказать о вас. Это тоже очень интересно. Секретари вышестоящих учреждений не такая уже у них, ну, работники, не такая уже у них маленькая должность. Кстати сказать, я много понял, как карьеру у многих не давали, что они секретарями не могли найти когда. Ну, естественно, уважающий себя начальник имеет секретаршу, которую он уважает, да, и к ее мнению прислушивается. Вот, так что если вы сейчас извинитесь, да еще скажете, знаете, если иногда себя не очень веду тактично, сделайте мне замечание, мне это будет очень полезно, ведь она ей это передаст. Она с радостью передаст, как я его скрутила, этого юриста, но те, кто услышат, они будут видеть, какой вы вежливый человек. Если она там стерва хорошая, так вам же тогда и лучше будет. Вот. Ну, я не знаю, я как... Прониклись, да? Нет, я прекрасно, я представил, как она уже побежала по отделам рассказывать, да. А авторитет мой, наоборот, начинает расти. Начинает расти, конечно. В любом случае работает на вас. Да, но дело в том, что вы тогда там уже начинаете жить, в этом учреждении. Главное, переломить себя, в понедельник позвонить. Так, Володя, я же потому говорю, напиши лучше письмо. Зачем себя переломить? Бумага все стерпит, отправь. И что самое главное, у тебя останется что? У тебя останется след того, как ты говорил. Если что-то не так, потом будем исправлять. Поэтому лучше ей по e-mail послать. Кстати сказать, письмо можно вечером написать, а завтра мы его отредактируем. И отправим. Хорошо. Вот. Потому что как, когда начинаешь... Нет, да, это болезненно внутри, но... Да, но по крайней мере, ты напишешь именно так, как хочешь написать. Когда начнешь говорить, тебе что-то заиграет, и можешь напортачить опять. Поэтому лучше, конечно, письменно. Она с этим письмом тем более будет ходить и говорить о ком. Да, но там так будет видно, что вы извиняетесь, Володя. Можете признать свои ошибки. Товарищи, начальники, ценен подчиненный, который может признать свои ошибки? Искренне, даже письменно. И во всем ценен. Битого больше ценят. Да, конечно. По-моему, ну я не знаю, фирма советов не дает. По моим представлениям, лучше написать, чем сказать. Что сказать это трудно, мы еще не научились. Надо написать, потом этот текст выучить, если он сработает, выучить наизусть, а потом он станет автоматом. Главное имя не забывать представлять. Да, имена надо просто скандалить, да. Вот так вот. Значит, поэтому, конечно, скандалить не стоит, но если вы извинитесь, то даже еще и у нее приобретете авторитет. Учителя вообще-то знаете, кого больше любят? Раскаивающихся учеников. Вы сразу ее сердце завоевываете. И она будет вас там дальше пропагандировать. Вежливый парень. Сознается в своих ошибках. Ну, если она немножко поживет за твой счет, то ничего страшного, да? Нет, нормально. Это же меня в актив. Ну, в актив, конечно. Ну, вот видите как. Какая у нас простая наука. Ну, просто как-то вот не говорим мы об этом. И сами люди не понимают, почему у них дела не варятся. А так, ну когда он на нее наехал, то родители сказали, надо, нельзя прерывать, то есть она все это знает. Вот. Ну, если она по разгильдяйству там с кем-то, с каким-то молодым человеком говорила, ей, конечно, будет обидно, что за это, а если было какое-то, а если действительно там какое-то было серьезное дело, то тогда вообще такой гнев будет против вас. Уж слово сидит там где-то в усть, а мы здесь в Алма-Ате. И он думает, что война, он пуп земли. Лучше меня поговорить по тем же. Истина. Да. Значит, все, значит, решили этот вопрос. Закрепим теоретически. Какое следующее кресло? Почему? Будем рисовать. Чем я должен? Главное это знать, в какой позиции нахожусь я, в какой находится партнер вообще. И в зависимости от этого строится наркотики. Скажите, пожалуйста, что это за позиция? Ну он, значит, когда ты наблюдаешь за человеком, ну хотя бы минут 5-10, видишь, как его я, вот так бегает. Родители это то, что его воспитали. Взрослые это от реальности, и дитя вот, ну, это от детства, желание. Не партнер, это два человека общаются, а на самом деле общаются шесть. Отсюда есть вот так вот. Значит, когда Володя у нас ей задавал вопрос, почему не выплатили зарплату водителю, да, он был в какой позиции? Взрослого, конечно. Информация была, да, взрослого. И, по-видимому, обращался вот так. И как она ответила? Она просто повесила трубку, ничего не было. Она повесила трубку. Отложила. Отложила трубку, 3 минуты он ждал, через 3 минуты дождался, и дальше какие слова были? Ну... Да. Его, значит, его дитя было задето, как это со мной не считается, а за дитя заступается кто? Родитель. Родитель. И пошли слова. Какие слова были? Дословно не буду, но что-то вроде того, что почему вы откладываете трубку, и, да. Да, я была занята, да. Да. Ну и... Ну да, почему откладываете трубку, идиотка вы это, когда надо со мной... Без разговаривать. Личности и оскорблений. Да. Нет, я понимаю, это то, что на самом деле есть. Вы же понимаете, когда человек мне говорит, вы меня не поняли, он меня назвал дураком, да? Вот это же вот скрытое оскорбление, еще один закон, который... Ну, что бы там написано что-то, да? Ну, сейчас я поверну, да? Значит, вот, один еще закон хочу вам нарисовать. Вот море, вот айсберг, ну и второй айсберг. Это вот наше, вот это наше сознание, а вот это что? Бессознательное. Да? Вы обратили внимание? Айсберг, да. Ну, мы очень напираем на сознание, на чтобы растолковать человеку. А вообще-то судьбой нашей управляет наши неосознаваемые статьи и мысли тоже. Вот, бывали случаи, что человек вам не нравится, но не симпатичен вам. Он ничего плохого не сделал, вы не можете сформулировать почему. Бывает, вот ваше бессознательное уже столкнулись. Вот. Ну и потом, когда мы кого-то толкаем, мы этого не замечаем. А когда нас толкают, мы это замечаем. Ну вот, а то, может, он меня толкает, я не замечаю, просто антипатия. Когда мне начинают говорить, что вы меня не поняли, я с вами не согласен, вообще куча, практически называют врагом. Так часто идут. Человек делает доклад, какое-то там сообщение, встает его оппонент с места, говорит, я сам с вами категорически не согласен. Что это означает с психологической точки зрения? Идиотовый кусок, работали 2 года на эту тему, ничего путного не придумали, я за 3 секунды разобрался. Правильно? Не согласен. Я работал несколько лет. Потому наши люди, наши подростки никогда не спрашивают, что меня не поняли, и никогда не скажут, я с вами не согласен. Если, значит, если я смотрю, что вы меня не понимаете, я не понимаю. Мы с вами одинаковые по интеллекту, да? А я рассказываю. Беда-то не в вашем интеллекте, а в моем неумении объяснять. Поэтому если замечать, что меня не понял человек, то я ему скажу. Я не смог вам объяснить. Знаете, я уже проверял. Когда вы меня не поняли, он отшатывается, как от удара. Не смог объяснить, он, ну да, дверь на меня как раз приближается. Вот. Ну, прям физически можно увидеть это. Ну, правда, если вы меня не поняли, кто несет ответственность за это? Вы? Я, конечно. Да. Конечно, мы с вами по интеллекту одинаковые, оба, все Божьи создания, но я в этой сфере работаю, а вы в этой сфере не работаете. Вот я должен это учить и объяснить вам так, чтобы вы меня поняли. Поэтому, а когда человек вам что-то говорит, а вы ему говорите, я с вами не согласен, то это тоже глупость. Он же говорит, он делает. Значит, ну тогда, ну бывает случай, что вы не согласны. Ну, чем отличается наша система, за что я сам всегда говорю? Что мы говорим не только говорим, что не задевать, мы говорим как нужно. Если вы не можете согласиться с человеком, вы скажите ему, вы знаете, я не понял то, что вы мне сказали. Потому что раз не понял, как я могу согласиться. Ну он тогда еще раз объяснит. Если пару раз объяснит, он сам поймет, что мы не понимаем. Нет, ну я. Значит, что получается? Тогда Володя взял и наехал на нее, почему вы прервали разговор, идиотка вы такая. Нет, он не сказал, что вы такая. Ну, бессознательно его как раз, он же возмущенный, да? Именно это и говорит. Значит, я еще хочу, здесь я могу нарисовать треугольник судьбы, чтобы вы запомнили. Исследователь, избавитель и жертва. Здесь, когда человек, ну, сюда чаще всего приходят ко мне люди в роли жертвы. Ну, понесли его, вот Саша, одну девушку ушла, он сейчас как жертва, да? А то, что он был преследователем, он это с ней не помнит. Он вроде елка, сейчас вот на него начинает отходить. Что она нормально от него ушла, жалко, что не раньше. Вот, значит, а он под, она, значит, что? Она так, она ему, естественно, ответила, и он сразу на нее наехал и нанес ей укол. Естественно, она будет возмущаться, она будет говорить, я занята была, и что вы такие все, что там на, в провинции, думаете, что все работают ради вас, что такое она вам сказала? Ну, у нас говорят, что-то вроде алматинцы считают, что алматинская прописка автоматически дает интеллект. Что-то типа такого. Кстати, у нас москвичи тоже так считают. Поэтому управляют там провинциалы, которые из... Без интеллекта. Да, без других мест. Это всей страной. Ну да. Ну я что хочу сказать, это ее бедная родительская программа, но нам же надо не ее перевоспитать. Ну да, мы же пришли сюда. Поэтому теперь, поэтому раз она на него наехала, вот. Ну вот, то есть, вы же понимаете, кто заступается за дитя? Родитель. Вот, и она на него наехала, что вот там ваши. Пусть Каменогорске, как там его зовут, город, я не могу запомнить, как на меня, на Алма-Атинку. Да. Ну, она защищает себя, ударила в люди Тарнова, в Володинске, в Берлинске, сейчас на меня начинают почки какие-то. И я же как раз нарисовал схему психологического конфликта. Ну, она его сильно обидела, громко, да, и пошло. А проблема зарплаты? Там даже совсем другая ситуация была. Она потом сказала, я же, говорит, ему на сберкнижку сбросил. А я говорю, Иван Федорович, а вы проверяли? Он говорит, я карточку проверял. Сходите, сберкнижку проверьте. Приходит, говорит, есть зарплата. Я говорю, ну вот тема. Вот что и получается. Здесь уже зарплата водителя уже не играет никакой роли. Они стараются друг друга тузить. А зарплата, она потихонечку, значит, еще раз проехали, здесь еще раз проехали, здесь проехали. А зарплата уже не имеет никакого значения. Теперь он хочет ее есть, она его есть. Вот это схема психологического конфликта. Я предлагаю выход. Такой. Какой? Я, значит, она с родительской позиции наехала, он его детство, с детской позиции, он сейчас ей отвечает. Да? А энергия это в детской позиции. Если дитя не будет задействовано, то родитель очень быстро выживется. Нет энергии. Да, извините, пожалуйста, с детской позиции, извините. Кстати, весь смысл психологической подготовки. Это уметь уступить даже в том случае, если вы правы 100%. Ну, а кто-то из зрителей говорил, я не знаю пути к счастью, я знаю пути к неудаче. Желание понравится всем. Ну, а здесь я предлагаю как раз что? Но вы это делаете не от чувств своих, а от горячего ума. То есть вот какой ваш ход. Так положено. Да? Да. Нет, ну, я так понял, с позиции дитя. С позиции дитя, да. Ну, я же говорю, многие же взрослые, больные детей направляют милостыню. Детям лучше подарить. Но, конечно, управлять должен быть, должен ваш разум. И поэтому, ну, знаете, вот как мне приходят на учителя по ПВЭ, говорю, на удочку учебная очка, это мне противно, но они не знают, как ловить. Ну это же правильно, да? Но это не значит, что вы сейчас как дитя поступаете. Вы понимаете, что легче ее растопить, то есть не надо ее стимулировать детскую позицию, да, опять запрос энергии пойдет, а надо постараться разрядить ее взрослого, и поэтому ей надо дальше ее читать. Да. Она ее проводит, детская позиция, энергии родитель не получит, и она, естественно, будет тогда наоборот за вас. Ну все, понятно ситуация?